Глава 42. Хьюи Пинг дернулась на табуретке и уронила на стол отвертку, когда Крейн тихо вошел в лабораторию. «О, Господи!» — сказала она. «Вы меня до смерти напугали!» «Извините!» Крейн аккуратно закрыл за собой дверь. «Вас так долго не было. Что случилось?» Мне пришлось ответить у себя в комнате на несколько сообщений. Крейн не стал ничего говорить о том, что на обратном пути его минут 10 допрашивали у барьера. Двое морских пехотинцев очень хотели узнать, где находится доктор Пинг. Крейн решил, что нет смысла заставлять ее нервничать еще сильнее. — Как у вас дела? — спросил он, подходя к столу и ставя на него свой ноутбук. Хьюи трудилась над сложным сооружением, которая, на взгляд неспециалиста Крейна, объединяла несколько лабораторных приборов, перевитых кабельными лентами. В ответ на его вопрос Хьюи отодвинулась от агрегата. «Закончила последнюю проверку». «По мне, так это все как ракетная техника». «Это и есть ракетная техника. Почти. Магнитометр подключен к аналогоцифровому преобразователю, и оба присоединены к стрипперу. Такая сборка может сделать побитовую копию стертой информации с винчестера доктора Ашера». Крейн присвистнул. «Похоже, Ашер хорошо оснастил свои лаборатории. А что, если бы у вас не было таких игрушек?» «Без магнитометра никуда. Без остального можно было бы обойтись, но процесс занял бы гораздо больше времени». Хьюи потянулась к своему компьютеру, но остановилась. «Я собираюсь все стереть с вашего жесткого диска. Вы не возражаете?» Крейн пожал плечами. «Давайте. В любом случае, все мои файлы есть в сети». Хьюи включила его ноутбук и набрала несколько команд. «На это уйдет пара минут». Воцарилось молчание, нарушаемое только потрескиванием винчестера. «Пока я ходил за компьютером, то вот о чем подумал», — заговорил, наконец, Крейн. «Кто бы ни размагнитил ноутбук Ашера, он хотел, чтобы открытие начальника отдела научных исследований не стало достоянием общественности. Я тоже об этом подумала. Но, с другой стороны, человек старался, чтобы и о его операции никто не узнал». «Именно. Иначе по ноутбуку просто тюкнули бы кувалдой». «Но кому это нужно и зачем?» «Саботажник?» — предположил Крейн. «Не похоже. Я не знаю, какие были у него мотивы, но если бы я была саботажником, я бы сама выяснила, что это за информация». Хьюи встала. «Отлично, все готово». Сняв крышку с ноутбука Крейна, она подсоединила один штекер плоского кабеля к винчестеру. Потом включила приборы, что-то настроила и одновременно запустила магнитометр и цифровой стриппер. Комнату наполнил тихий шум. «Сколько времени на это потребуется?» — спросил Крейн. «Немного. Доктор Ашер, как и вы, основную работу делал в сети. Думаю, на ноутбуке только его личная переписка, какие-нибудь файлы из интернета и то, что относится к сигналам маячков». Прошло 10 минут. Они почти не разговаривали. Хьюи наблюдала за процессом расшифровки, а Крейн, стараясь сдерживать нетерпение, побродил по лаборатории, разглядывая инструменты. Наконец, жужжание прекратилось. «Ну вот». Хьюи отключила свое устройство, сняла кабель, поставила на место крышку. И повернулась к Крейну. «Готовы?» «Включайте». Она нажала кнопку питания, и они оба подались вперед, глядя на экран. Какое-то время он оставался черным. Потом раздался писк, и появился видеокадр операционной системы. «Получилось», — тихо сказала Хьюи. Крейн слегка сжал ее локоть и стал смотреть, как она загрузила с одного из своих дисков программу для работы с файлами и начала изучать документы Ашера. «Кажется, ничего не пропало», — сказала Хьюи. «Потерь информации нет». «И что там?» — спросил Крейн. «Как я и подозревала. Почта, несколько статей, над которыми он работал, и большая папка под названием «Расшифровка». Давайте посмотрим». Хьюи набрала какие-то команды. «В ней несколько утилит, с которыми я не знакома. Может быть, для перевода или дешифровки сообщений. Есть еще три подкаталога. Один называется «Начальные», другой «Исходные», а третий — «Результат». Давайте посмотрим, что в «Начальных». Хьюи перевела курсор на нужную иконку. «Тут только один файл. И National.txt. Давайте я его открою». Она щелкнула мышью и открылось окно с текстом. На экране появился ряд нулей и единиц. «Судя по длине, — заметила Хьюи, — это, наверное, самая первая передача, которую обнаружили еще с платформы. Высокочастотный сейсмический всплеск. Тот, что привел нас сюда. Вы хотите сказать, что это тот сигнал, который идет из-под моха?» «Да. Доктор Ашер, кажется, не пытался его расшифровать. Он сосредоточился на тех сообщениях, которые передавали подводные стражи. Послание короче, наверное, с ними легче работать. Я думаю, что они должны храниться в папке «Исходные». Посмотрим». Короткая пауза. «Кажется, вы правы. Здесь около 40 файлов, они гораздо меньше, записаны двоичным кодом». «Похоже, Ашер и Мэрис из одного только электромагнитного спектра выделили 40 сигналов. Скорее всего, третья папка содержит перевод». Крейн ощутил волнение. «Согласна. Давайте взглянем на содержание». Хьюи двинула курсор по экрану. Открылась новая папка с файлами с 1 транс-TXT по 8 транс-TXT. «Вот они», — сказала Хьюи чуть ли не шепотом. «Значит, Ашер и Мэрис перевели 8 из 40 сообщений, когда звонили мне. Откройте-ка первое». Хьюи нажала кнопку мыши. Появилось новое текстовое окно с одной строчкой. «X равняется единица делить на 0». «Погодите», — сказал Крейн. «Тут какая-то ошибка. Это старое толкование. Ашер считал, что оно неверно». «Еще бы. Любой, кто может знать такую сложную вещь, как эти стражи, не может не знать. На 0 делить нельзя». «Ашер говорил мне, сначала расшифровка шла настолько гладко, что они поняли. Где-то погрешность. И потратили не один день, чтобы выяснить, в чем же они ошибались. Когда Мэрис и Ашер пошли в декомпрессионную камеру, то от этой идеи они отказались и собирались двигаться абсолютно в другом направлении». Крейн, нахмурясь, глядел на экран. «Это уже не новость. Должна быть еще одна папка». Наступила пауза. Хьюи проверяла свое оборудование. «Нет, только эти». «Тогда посмотрите другой файл. Может быть, он просто не потрудился стереть первоначальную неправильную догадку?» Хьюи открыла файл 2 транс-TXT. Открылось еще одно текстовое окно. «X равняется 0 в нулевой степени». «Ноль в нулевой степени?» — переспросил Крейн. «Это бред. Так же невозможно, как и деление на 0». Тут его осенило. «Можно проверить дату изменения?» Щелчок мыши. «Вчера после обеда». «Все?» «Да». «Значит, он сохранил их в декомпрессионной камере. Получается, все это новые данные». Крейн погрузился в молчание. А Хьюи проверяла остальные 6 файлов. Одно за другим появлялись простые математические выражения, и все они противоречили логике. А в третьей степени плюс Б в третьей степени равняется С в третьей степени. π равняется А делить на Б. Х равняется логарифму от нуля. А в третьей степени плюс Б в третьей степени равно С в третьей степени? Хьюи покачала головой. Нет чисел, которые удовлетворяли бы такому условию. А натуральный логарифм нуля — это же невозможно. А π — число неизменное. Его нельзя определять как частное двух чисел. Однако получается, что доктор Ашер был прав. По поводу расшифровки, я хочу сказать. Он просто так думал. Но это не имеет никакого смысла. Зачем подводные стражи передают недопустимые математические выражения? И почему считают их настолько важными, что ведут трансляцию на каждой известной частоте? «Мне кажется...» Крейн вдруг замолчал. Из коридора послышались приглушенные голоса, звуки поспешных шагов. Он обернулся к Хьюи. Она смотрела на него округлившимися от страха глазами. Доктор указал в дальнюю часть комнаты. «В кладовку, скорее!» Она подбежала к двери, открыла ее, проскользнула внутрь. Шлепнув ладонью по рычажку, Крейн выключил свет и поспешил за девушкой со всей возможной скоростью и осторожностью. Последнюю минуту он остановился, вышел из кладовки и снял с крюка огнезащитную ткань. Шаги приближались. Крейн набросил ткань на стол, расправив ее над компьютером и оборудованием. Потом бегом вернулся обратно. Когда он закрывал за собой дверь, скрипнула ручка, и через миг открылся выход в коридор. Крейн выглянул в вентиляционную решетку в двери кладовки. На пороге лаборатории стояли два морских пехотинца. Их силуэты четко обрисовывались на фоне освещенного проема. Один из них включил свет. Крейн отпрянул назад. На своей шее он ощущал горячее, прерывистое дыхание Хьюи. Раздались шаги. Это солдаты вошли в комнату. И опять тишина. Медленно, очень осторожно, Крейн опять подался вперед так, чтобы одним глазом заглянуть сквозь решетку. Он увидел, что морпехи стоят у стола, внимательно оглядывая комнату. — Никого! — сказал один. — Посмотрим соседний. — Секунду! — ответил второй. — Сначала я хочу кое-что проверить. И с неспешной осмотрительностью шагнул к кладовке. —